Глава первая. Едва я смог научиться полностью абстрагироваться от эмоций людей, как попал к автопилотам. Одному из немногих видов людей, которые всегда скрывают свои эмоции, из-за чего таскают внутри себя ядреный концентрат. Бомба, что накрывает похлеще, чем бурлящие эмо-цунами у подростков. А ведь еще Мегард говорил, что эмоции всегда являлись основной слабостью у преобладающей части гуменитов. Даже самого спокойного и уверенного в себе человека можно довести. Главное знать, на какую болевую точку надавить. «Что здесь происходит?» — строго спросил я. «Угомони своего пса!» — огрызнулся Энса, сверля Микуху злобным взглядом. «Кажется, он совсем забыл про манеры». Одна из проблем элитарного общества заключалась в том, что иностранные аристократы, которые стали массово появляться по всей планете после мировой реформы о высшем сословии, не подчинялись законам русской знати. А значит, вызвать их на честную дуэль, как и натравить местную полицию, не получится. Они могли спокойно наезжать, опасаясь разве что депортации и последующие оплеухи от глав государств. Депортация, как юридическое явление, могло крайне негативно сказаться на будущих экономических отношениях. И для среднестатистического аристократа этого вполне достаточно, чтобы вести себя хорошо в гостях. Все же для представителей высшего сословия очень важно держать лицо. Однако для спортсмена мирового уровня, который пришел специально, чтобы устроить дебош, подобные наказания были несущественными. Да и не сказать, что в империи проводилось много этапов. В общем, Энцо ничем не ограничен. «Микуха, ты что творишь?» — злобно спросил я, сжав кулаки. «Немного накрыло, прости, друг», — сухо ответил Столыпин и хотел сделать шаг назад, но наглый испанец и не думал отступать. «Эй, псина, ты совсем страх потерял? Мы не договорили. А ну иди сюда!» — быстро затараторил он, размахивая руками. «Уж больно хорошо знает русский язык для наглого сынишки испанского аристократического рода. Честно, мне очень хотелось долбануть по ублюдку энергетическим толчком. Но, во-первых, нас могли дисквалифицировать, а во-вторых, из толпы вышла миниатюрная женщина в свитере с оленями. Выглядела она очень уверенно, от нее буквально веяло мощной лидерской аурой. «Прекратить!» — громогласно рявкнула она. «Энса, это что такое? Сколько желтых карточек еще ты хочешь получить в этом сезоне?» «А-а-а!» — Виктория схватилась за голову. «Не может быть, это же... Простите, госпожа Аматии!» Недовольно ответил испанец. «Просто у этих русских одни убийства в голове. Что первый, что второй. Команда головорезов!» «Поверь мне на слово!» Я схватил гонщика за рукав и подтянул к себе. «Еще одно слово, и ты убедишься в этом лично». «Господин Асокин!» Женщина с осуждением посмотрела на меня. «Уж от кого-кого, а от вас я ожидала чуть большей сдержанности. Все же вы представитель местной власти». «Да, представитель, и я не потерплю, чтобы заносчивые юноши оскорбляли моих пилотов и чинили беспорядки на моей земле. И тем не менее, отпустите Мартинеза. Он в любом случае у нас на карандаше». «Ладно». Я отпустил испанца, и тот с видом глубоко обиженного человека с большой неохотой отправился в сторону огромной фуры с надписью «Мерседес». «Но учти, еще хоть раз подобное повторится». «Soy demasiado joven para morir», — фыркнул Мартинес и спрятался в кабине тягача. Кажется, это обозначало, что он слишком молод, чтобы умирать. В общем, парнишка явно осознал, что к чему. Надеюсь, больше не полезет на рожон. «Я понимаю, что вы у нас птица высокого полета, но в соревнованиях важно самообладание. Учтите, если вдруг вас подрежет один из пилотов, вы затаите обиду и потом пойдете разбираться. Одной желтой карточкой тут не обойдется. В спорте самое главное — взаимоуважение и порядок. По крайней мере, для зрителей иногда приходится показывать клыки, чтобы к тебе больше не лезли. В гонках показывают клыки на трассе, а не за ее пределами. Покажите наглому мальчишке, что вы тоже умеете управлять болидом. Утрите нос по-честному». «Постараюсь». «Ладно, раз уж мы все равно встретились», — женщина подошла ко мне и приветственно пожала руку. «Меня зовут Аманда Аматии, и я администратор гонки. Приглашаю вас для регистрации в штаб организаторов. Как я понимаю, это ваш менеджер?» Аматии взглядом указала на трясущуюся рыжулю. Я впервые видел Викторию в таком состоянии. Она сейчас выглядела словно девочка, заприметившая любимого айдола из кей-поп-группы. «Виктория?» Тут же представилась Гризли и начала трясти женщину за руку. «Госпожа Амати, для меня очень большая честь познакомиться с вами лично. В детстве я внимательно наблюдала за вашей карьерой. Вы и сейчас для меня самый настоящий кумир». «Спасибо». Амати растерянно улыбнулась. «Не думала, что в империи меня знают». «Знают и еще как. Ваша легендарная победа в гонке 24 часа Лимана до сих пор одна из моих самых любимых. Вы проехали 30 километров на трех колесах». «Ну, если бы не сгоревшая проводка у болида команды Toyota, который остановился в нескольких милях от финиша, я бы не сдюжила. Так что мне просто повезло». Было что-то схожее в Микухе и Аманде. Эдакие нотки синдрома самозванца. Или природная скромность. Тут уж с какой стороны посмотреть. «Вы потрясающая!» Казалось, что Виктория пропустила слова Амати мимо ушей. «А можно, можно будет попросить у вас автограф?» «Ну, конечно. Но сперва вы дадите мне свой. На документах». Для справки, Аманда Амати — трехкратная чемпионка мира в мировом классе. 4 раза взяла золото на гонках 24 часа. И даже дебютировала в Формуле-1. Но с последним не выгорела. Машина разлетелась в щепки на 17-м круге. Аманда получила несколько серьезных травм и завершила карьеру пилота. Сейчас занималась организационными моментами в гонках мирового класса, ДТМ и некоторых видах ралли. Одно время даже была менеджером раллийной команды КАМАЗ. В общем, самый настоящий амбассадор автомобильного спорта. И, честно говоря, я даже не догадывался, что Виктория настолько на ней помешана. Значит так, когда мы зашли в теплый домик, Аманда раскрыла ноутбук. «Команда «Искра». Микуха, Столыпин и Федор Осокин». Женщина взглянула на моего пилота, который стоял рядом и продолжал держать ключ в руках. «Не мое дело, но что могло вывести из себя столь опытного спортсмена?» «Напоминание о том, почему я на время ушел из спорта», — сухо ответил Микуха и виновато отвел взгляд. «Регламенты написаны кровью. Вступая на тропу серьезных соревнований, ты автоматически оплачиваешь смерти билет на трибуну. Либо ты, либо тебя. Тут все как на войне. Но солдаты умеют оценивать риск. Зрители ралли тоже. Слушай», — госпожа Амати откинулась на спинку стула. «Ребята из технической комиссии твои фанаты. Но, скажу честно, большая часть заявившихся пилотов серьезно переживает из-за того, что ты вернулся в кольцо. И ребята типа Энца будут использовать самые грязные методы, чтобы выбить тебя из гонки. Помни об этом». «Я помню, госпожа Амати, просто мне до сих пор больно». «Понимаю. У большинства пилотов был хотя бы один трагический эпизод в карьере. Увы, таковы правила этого спорта. Мощность, скорость, риск. Но если не отпустишь и не простишь себя, останешься уязвимым для них. Распишись». Аманда протянула пилоту кипу документов. «Спасибо, госпожа Амати». «Ну, а вы?» — женщина повернулась ко мне. «Юный аристократ, поднявший с колен мертвое предприятие. Я видела таких людей. Ваше огромное эго может сыграть с вами очень злую шутку, господин Осокин. И как бы жизнь вас не закаляла, там хищники. Самые свирепые, самые подлые, самые опасные. И в отличие от преступников, их убить не получится. И они сделают все, чтобы дестабилизировать вас. Запомните одно негласное правило любых мировых соревнований, Федор Александрович. Новичков тут не любят. Микуха мне уже об этом сообщил. И тем не менее, сам повелся на провокацию. Вы попали в мир голодных акул. Они будут бить неожиданно, всячески вас доводить. И самое главное — внимательно следить за вами. Одна малейшая зацепка, и вас забросают бумажками с жалобами о нарушении регламента. Большой спорт, большие деньги и большие зубы. И об этом я догадываюсь, но буду стараться сохранять свою человечность. Что ж, я надеюсь, что вы знаете, куда попали. Ваш отец был уникальным человеком. Он видел в машинах нечто большее, чем простой транспорт. И если вы хотите продолжить его дело, я хочу пожелать вам лишь терпения. Благодарю». «Вот документы». Аманда положила толстую пачку бумаги передо мной. «Ширма автоспорта красива. Вне всяких сомнений, это лучшее, что могло придумать человечество, но кухня со всеми ее несовершенствами, драмами и скандалами выглядит совсем иначе. Удачи вам, Федор Александрович. Угу. Ширма, значит. Видимо, Микуха тоже рассказал мне далеко не все. Может быть, не хотел заранее пугать, или же просто не посчитал нужным. Но теперь я точно знаю одно. Просто не будет. И удар действительно может прилететь откуда угодно. А значит, что? Правильно. Надо вызвать рогатиков. Форма пилотов — это не просто целая история, но и отдельная статья расходов. Для понимания, один лишь шлем стоил как половина бюджетного стеллара. Да, внутри находился микрофон от рации и трубка для подачи витаминной жидкости. Но половина стоимости целого автомобиля — это что-то с чем-то. Затем нужен был подшлемник из хлопковой ткани. Не сказать, что очень дорого. Всего-то 50 рублей. Четверть от бывшей зарплаты Монро. Стильные перчатки от фирмы ОМР, еще 50 рублей. И самым важным элементом одежды профессионального пилота был, конечно же, плотный комбинезон, 1500 рублей. Мне подобрали красивый, с белым оттенком, чтобы под цвет автомобиля. Ириска с Галчонком уже сделали нашивки спонсоров этапа и символику искры. Белье под комбинезоном тоже было непростым, а из специальной ткани, которая в случае пожара не сплавится с кожей. Еще 500 рублей. Специализированные ботинки от все той же ОМР стоили 300. Как бы ничего такого. Но ни хрена ж себе. Однако я уже начал к этому привыкать. Может быть, хотя бы носки и трусы позволят оставить, в шутку подумал я. Увы. Даже там приходилось раскошеливаться и покупать специализированные, которые разрешены по регламенту. И все для того, чтобы сохранить жизнь пилота в критической ситуации. Увы, пожар в машинах после столкновения или вылетов с трассы — не редкость. И несмотря на то, что бригада медиков всегда патрулирует трассу, счет может идти на секунды. К примеру, Ромен Грожан, пилот «Формулы-1», он врезался в металлическое ограждение на скорости в 221 км в час. Болид буквально разорвало пополам, но Ромену удалось спастись. Пилот провел в огне 27 секунд. 27! Человек. Даже и близко не одаренный волшебник или Ньюмит. А отделался лишь ожогами кистей и легким сотрясением. Многие могли подумать, только это было давно. Сейчас болиды Формулы-1 безопасны, и умереть на трассе практически невозможно. Ага. Это случилось 29 ноября. 2020 года. Так что для спасения собственной жизни ценники вполне лояльные, подумал было я, пока не узнал еще один жирный нюанс. Так сказать, вишенка на торте. У каждого элемента экипировки пилота есть срок, мать его, годности. Я вот все думал, а что за тканевые таблички у пилотов на комбезах? А это реальный срок годности эксплуатации формы. В среднем 6-8 лет. В зависимости от стоимости и производителя. И так в гонках совсем. Система экстренного пожаротушения. Будьте добры заменить баллоны со смесью через 3 года. Металлический каркас. Проверка через 5 лет. В случае малейших повреждений или коррозии на замену. Ремни безопасности аналогично. Да, я прекрасно понимаю, что береженого Бог бережет. Но автоспорт — это какая-то черная дыра для бюджета. Высасывает деньги абсолютно со всего. Теперь понятно, почему в высших классах гонок выступают в основном аристократы. У простолюдина вопрос бы снялся еще на моменте с покупкой автомобиля для участия. «Ну, красавец!» — Галчонок восхищенно смотрела на меня, когда я надел шлем. «Идеально сидит, только очень неудобно. Ощущение, будто я ничего не вижу и серьезно ограничен в движениях. Надо будет покататься сегодня в полной экипировке, чтобы привыкнуть». «Трудна и опасна жизнь гонщика», — кивнула Ириска, размахивая пушистым хвостом. «Главное, берегите себя. Сильно там не хасаньте. А то до меня уже дошли новости об инциденте Заостинова». «Что там случилось?» — взволнованно спросила блондиночка. Столыпин едва не сцепился с пилотом из команды «Мерседес». И Федор Александрович побежал их разнимать, после чего в крайне грубой форме порекомендовал сопернику больше не связываться с ними. «Божечки-кошечки, мне казалось, что Микуха — непробиваемый человек». «Так и есть, но Мартинес — любитель подлить масло в огонь», — отмахнулся я и снял шлем. «Как оказалось, автомобильный спорт имеет массу нюансов, о которых Микуха мне не сказал. Но это меня не остановит, я уже слишком далеко зашел, чтобы давать заднюю». «Мы в вас верим», — радостно произнесла Галчонок. «И будем за вас болеть». «Спасибо. Но основная надежда все равно на Микуху. И я очень надеюсь, что он больше не поведется на банальные провокации от наглых иностранцев». Спустившись к заводскому треку, я переодел зимние ботинки на кроссовки пилота и, стряхнув снег, уселся в кресло. Что хотелось бы отметить? В комбинезоне очень тепло даже сейчас, когда температура на улице опустилась до минус 15 градусов по Цельсию. Страшно представить, какой ужас будет летом, особенно если учесть, что большая часть русских соревнований проходит в Сириусе, в Сочи. Но не будем о грустном. Запустив двигатель, я переключился на первую передачу и выехал из накопителя. Микуха смог обучить меня плавному старту с последующим ускорением. Если все пойдет по плану, то я без проблем наберу среднее количество очков на завтрашней квалификации. Главное — успеть хотя бы на одну тренировку. Был у нашей машины один единственный нюанс, который все никак не хотел поддаваться, а именно резина. Для местного этапа организаторы отказались включать в регламент моношину, чтобы все ездили на одинаковых покрышках. Потому приходилось экспериментировать. За последние два дня мы перепробовали с десяток самых лучших зимних шин, но приблизиться к максимальному результату на льду пока не удалось. Только гравий, снег или замороженный асфальт. Микуха сказал следующее: «Представь, что тебя носит. Ты скользишь на нагретой поверхности, и единственный верный вариант, как следует оттормозиться перед поворотом». Легко сказать. Даже спрессованный снег на заводском треке не давал полноценное ощущение скольжения. Мишлен вполне справлялся со всеми нюансами местной поверхности и уверенно держал автомобиль на дороге. Круг. Еще один круг. Мне казалось, что я выучил все нюансы заводской трассы. У меня даже появились свои любимые повороты и участки-фавориты. Но как только мое сознание начинало ловить дзен, как машина взбрыкивала и уходила с трассы. «Цоп-цобэ!» На бруствер, куда я врезался в очередной раз, залез Микуха и махнул рукой. «Ты чего такой рассеянный?» «Неудобно в шлеме». «Еще бы. Это нас еще защиту шеи не обязали напяливать. Вот с ней ты бы точно взвыл», — усмехнувшись, ответил пилот и спустился ко мне. «Итак, я создал для нас жирнющее преимущество. Пойдем покажу». «О, интригует». Мы вместе вытолкали машину из сугроба и направились в лабораторию, где несколько инженеров уже вовсю работали над гигастеллером, версией заряженного седана с прокачанным двигателем от Сандаля мощностью в 900 лошадиных сил. Не то чтобы нам сейчас это очень сильно надо, но я попросил ребят на всякий случай склепать прототип версии Evolution, если с гонками все-таки повезет. Ну и что там за преимущество? Вот, Микуха выкатил покрышку. В нос ударил отвратительный аромат паленой резины с легкой ноткой химозности. Что это, на вид как обычная шина? На вид, да, но ты попробуй нажать ладонью. Так, я подошел к покрышке и, едва надавив рукой, почувствовал, как мне в кожу уперлось несколько десятков острых кончиков. Словно гвозди на дощечках для занятий йогов-профессионалов. Не понял. Что это такое? Вклеенный шип с эффектом стабилизации. Все равно не понял, в чем прикол. Шипы на задних шинах просто вставлены в отверстие. А если учитывать, какие там нагрузки, могут без проблем вылететь во время заезда. А чем меньше шипов, тем меньше сцепление с ледяной поверхностью. То есть ты пробуксовываешь, скорости нет, понимаешь? А вклеенный шип не вылетит, к тому же мы опустим давление внутри покрышки до единицы. Пятно контакта будет больше. И вылезающие почти на сантиметр шипы-гвозди будут буквально вгрызаться в лед, давая нам преимущество. А почему иностранцы не сделают такое же? Потому что такие шипы и клей изготавливают только я, — хитро ответил Микуха. Любопытно, выходит, мы будем быстрее. Для нас преимущество, чтобы машина осталась на трассе. Ты, главное, завтра так не втыкай на квалификации. Один ознакомительный круг, второй на результат. Чем выше общий балл за квалификацию, тем ближе к полупозиции мы стоим. Это важно. Потому что в середине, как правило, самая куча мала. Мне бы попробовать. Могу предложить только залить наш трек водой. Но, учитывая температуру, схватится лед не быстро. А я сегодня никуда не тороплю. В лабораторию заглянуло радостное глуповатое лицо. Сс. «Гриня, етить твою мать! Ты чего не на больничном?» «Так ходить могу. Отлежался сегодня до обеда и на любимую работу. Я тебя сейчас буду бить». «Сжальтесь, Федор Александрович!» Молодой бычок низко поклонился. «Я же не просто так. Все спросить у вас хотел, а вы то в Заосиново, то на треке катаетесь». «Ох, и чего ты хотел спросить?» «Понимаете, когда я перегонял одну из машин для омологации на вторую стоянку, то немного отвлекся и подпрыгнул на лежачем полицейском. И что? В общем, я проткнул рогами крышу насквозь. Ремень тебе для чего, балбес?» «Я был пристегнут!» «Врешь!» «Федь!» «Да ты погляди на него!» — улыбнулся Микуха. «Он же без малого 2 метра, плюс рога 15 сантиметров, если не больше. Конечно, ремень бы от такого не защитил». А ведь об этом я не подумал. Потому что у большинства бычков рога слегка загнуты вперед, а у этого здоровяка торчат ровно вверх. Надо будет обдумать этот вопрос с инженерной точки зрения. Я же в том числе и для филинидов сделал машину», — задумчиво произнес я. «Федор Александрович, так что в итоге? Мне бежать за кредитом в банк или вы у меня из зарплаты вычтите?» Виновато глядя на меня, спросил Гриня. «За что вычту?» «Так за машину попорченную». «Ах!» Я обреченно закатил глаза. «Дорогой, сделай одолжение, иди домой, а? Не нужны мне твои деньги. Тебя ранили из-за меня». «Ну, ведь домой, живо!» «И чтобы 13 дней тут не появлялся. На вот». Я вытащил из набедренной сумки кошелек, а затем протянул Грине 100-рублевую купюру. «Купи себе что-нибудь полезное для здоровья». «Вы серьезно?» «Да, серьезно. Все, дуй домой. Да побыстрее». «Спасибо, Федор Александрович!» Казалось, что здоровяк сейчас расплачется, но мой очень утвердительный взгляд все же согнал бычка домой. Вот смотрю я на все это и думаю, а не начать ли мне тоже нанимать филинидов на работу? Почесав подбородок, вслух предположил Микуха. «Мои же ведь совсем обленились. Без волшебного пендаля и работать не хотят, а твои вон готовы задницу под пули подставить. Попробуй, но учти, их преданность иногда выходит за всякие рамки». Я тут же вспомнил все попытки Монро пробраться ко мне в ванную или в спальню. Так что учитывай этот нюанс. Обязательно. День квалификации Заосиного серьезно преобразилось. Все громоздкие фуры были убраны с территории страусиной фермы. Вместо них в качестве боксов технического обслуживания стояли разноцветные палатки. Слетевшиеся со всего земного шара фанаты уже сновали небольшими стайками между машинами, то и дело прося совместную фотографию, а вот к нам особо никто не подходил. «Ну да, конечно», — недовольно фырчал кот, снуя между нашими стелларами туда-сюда. «Тут же звезды мирового уровня. Вот тебе Лотус, а вот и Макларен. Еще и Мерседес с противным мальчишкой. Фу». «Не переживай ты так. Мы еще успеем поторговать лицом», — заверил Микуха. «К тому же сегодня день квалификации, основная движуха будет завтра». «Ребята!» К нам, размахивая очередной кипой документов, резвыми прыжками подлетела Гризли в белоснежном пуховике. «Микуха, номер 99. Стартуешь 6-м. Федор, номер 3 шестерки. Стартует 8-м». «Не понял. А почему не подряд?» — удивился я. «Судьи тянули жребий, да и, по сути, вам не важно, какими выезжать, замеряться будет личное время круга. Один ознакомительный, второй в зачет. А кто между нами?» «Догадайтесь». Виктория крайне недовольным взглядом указала на Энцо, который, сверкая всеми 32 зубами, фотографировался с толпой фанатов. «Он популярен», — злобно фыркнул сгусток меховой тьмы. «Еще бы», — вздохнул Микуха. «Как верно подметила госпожа Амати, зритель видит только ширму. Скандалы, интриги, расследования остаются в закулисье». «Может, ему в ботинки нагадить?» — хитро сузив глаза, произнес кот. Мы все тут же крайне неодобрительно посмотрели на пушистое сосредоточие коварства. «Что?» — возмутился он, шлепнув хвостом по снегу. «Я же чисто так предложить». «Искра!» — выдыхая густые клубы пара, к нам подошел Мендель, который сегодня выполнял роль судьи при участниках. «Наклейки спонсоров чемпионата готовы?» «Так точно!» — отрапортовал Микуха. «Номера наклеены?» «Да». «Наклейку от технического комиссара получили?» «Получили». «Чудно!» — он отметил что-то у себя в планшете, а затем по-заговорщицки подмигнул мне. В такие моменты немецкий беляшек превращался в озорного мальчишку. «Удачи, Искра!» «Спасибо!» — хором ответили мы. После первых тренировочных заездов я осознал, что местная трасса серьезно отличается от заводской. Во-первых, здесь было множество прямых моментов, где приходилось вжимать педаль газа в пол, чтобы не потерять драгоценные секунды. А во-вторых, повороты настолько резкие и внезапные, что если хоть на миг уйти в себя, это конец. 0 баллов за квалификацию. Брустверы здесь успели покрыться коркой льда. А значит, и права на ошибку у пилотов не было. «Проверь трекер», — Саня захлопнул капот. «Все системы работают?» «Уже проверил», — ответил Серега, готовя канистры с бензином и заправочный шприц. «Работает, как часики». «В накопитель!» — заорал немецкий беляшек. «Будь осторожен», — тихо прошептала Виктория, взволнованно глядя на меня. «Все в порядке будет, не переживай», — подмигнув ей, ответил я и сел в машину. Комиссары выстроились в ряд перед съездом в накопитель и жестикулировали, словно стюардессы в самолете. Плавно скатившись вслед за Микухой, я еще раз оглядел трассу. Вроде никаких проблем нет, разве что мне очень не понравилась колея перед самым финишем. Но я решил, что буду ехать там максимально осторожно. Команда волонтеров расставила пилотов в шахматном порядке. Сперва шли болиды мирового класса, затем группа А и группа Б. У последней было всего 15 машин, в основном старые BMW. Даже интересно, как они поедут. И главное, доберутся ли до финала? «Очисти голову от левых мыслей», — голосом Микухи произнесло подсознание. Все, собрался. «Федор Александрович, проверка связи, прием». Из встроенной гарнитуры прошуршал голос Глеба, того самого лидера группировки уличных гонщиков «Боевые Жигули», которого мы наняли в качестве споттера. Этот человек координирует пилота, помогая обходить особо опасные участки трассы. Семен утверждал, что лучше него мы специалиста в данной области не найдем. Слышу хорошо. «Первые поехали, готовьтесь». «Принял». Энца, обдав меня черным дымом дизельного двигателя, полетел вперед. Взмах зеленого флага, и я плавно выехал на трассу. Ознакомительный круг. Последний шанс как следует изучить все потенциально сложные повороты и выбрать тактику для прохождения квалификации. Энца улетел очень далеко. Я лишь изредка видел его стоп-сигнальные огни, скрывающиеся от меня за очередным поворотом. А позади все норовило догнать чрезмерно дружелюбная француженка на пыжике. Пришлось даже сделать вид, что я не замечаю ее игривых намеков. Быть умным — это вовремя притвориться тупым. В целом, трасса далась мне без проблем, кроме последнего поворота и той самой колеи. Страшно представить, что случилось бы с машиной на обычной зимней резине. Чутка перебрал со скоростью, и все. «Вытаскивай болид из ледяного блока». «Как ощущения?» — поинтересовался Егор. «Колея перед финишем портит всю малину». «Понимаю. Попытаюсь донести об этой ситуации судье при участниках». Заехав в накопитель, я заметил небольшую суету, которая творилась вокруг Мерседеса Мартинеза. Наглый парнишка жестикулировал в воздухе, изображая рулежку. Два мужика в темных комбинезонах лишь разводили руками. Неужто технические проблемы? «Хвала, Федор Александрович! Проедете так же, как на ознакомительном круге, займете 20-е место». «Это хорошо». «Самое дерьмо от 25-го до 40-го. Там куча мала». «Принял, буду стараться». «Федя!» — из гарнитуры послышался голос Микухи. «Так или я стала еще хуже. Перед финишем придется замедлиться по полной». Постарайся сорвать дополнительные доли секунд на прямых участках, но без фанатизма. Эх, легко сказать. А с чего ты взял, что колея стала хуже? Ее дербанят шипами. Представь, сколько машин за тобой еще проехало. К тому же там небольшой подъем и сразу бруствер. Есть вероятность, что не все пройдут квалификацию. Главное, чтобы мы прошли. И то верно. 30 минут, пока все пилоты проезжали ознакомительный круг, длились для меня целую вечность. Я уже успел передумать в голове все, что только можно. К примеру, что с точки зрения наблюдателя гонки очень эффективное и красивое мероприятие. Блестящие в лучах солнца автомобили, светящиеся азартом и адреналином пилоты. Брызги шампанского, запах выхлопных газов и машинного масла. Шик, да и только. Но внутри все это превращалось в самый настоящий квест и проверку самого себя на прочность, ловкость и внимательность. Одно неверное движение, и все, гонка для тебя окончена. Увы и ах. «Готовься», — прошуршал Микуха из гарнитуры. «Я поехал». «Удачи». Спустя мгновение стартовал и Энцо. На этот раз дыма было меньше, но машина как-то странно дернулась в бок. Словно «Мерседес» хотел резко войти в занос, однако спустя долю секунды немецкий седан выровнялся и полетел дальше. Видимо, отстойный характер передается от пилота к автомобилю. Фух, выдохнув, я дождался взмаха флага и плавно покатил за диким испанцем. Главное — не торопиться. И, конечно же, оставаться собранным. Трасса, по сути, не такая уж и сложная. Главное — не моргать слишком медленно. Поворот, резкая шпилька, разгон по прямой до 170 км в час. В целом все шло очень даже неплохо, и главное, я не забывал про экономию долей секунд на прямых участках. Благо, что модернизированные покрышки позволяли резко тормозить. «Делов-то», — с усмешкой произнес я, подкатывая к последнему повороту. «Федор Александрович!» — заверещал Глеб в гарнитуре. «Что за испанцы?» В мою сторону, словно дикий снежный смерч, переворачиваясь с морды на задницу, летел знакомый «Мерседес». Куски пластика отрывались и рассыпались по льду, а из подмятого капота вырывалось пламя. До столкновения оставались доли секунды. Отлично. Видимо, Энцо решил добить нашу команду режимом «Камикадзе».